Блин горелый, и что я могу ей сказать? Сказать ей, что она мне нафиг не нужна, или, что она для меня просто обуза, как тот пресловутый чемодан без ручки, что и нести тяжело, и бросить жалко, хотя это и не самый лучший пример, говорить правду всегда трудно, ведь тот, кто говорит правду, находится в самом хреновом положении, потому что он ограничен этой самой правдой, как там в лагерной поговорке, шаг вправо, шаг влево, как-то так да, а вот лжец в своей лжи не ограничен ничем, ты хочешь знать правду, да, а не пожалеешь потом об этом, нет, ты для меня, досадная обуза, самым правильным решением было бы убить тебя там, на пустыре, и оставить твой труп валяться в багажнике машины наркоторговца, почему же ты тогда этого не сделал? Пожалел меня, ишь ты, какой жалостливый, теперь ты жалеешь не меня, а что не убил меня, да, хочешь, чтобы я ушла, ну, так я уйду, не переживай, некуда тебе идти, отпустить тебя, это значит обречь тебя на смерть, и у меня из-за этого возникнут неприятности, какие у тебя-то будут неприятности, ты расскажешь обо мне тем людям, которым знать обо мне не обязательно, и я не смогу выполнить то, что должен был сделать в Бостоне, никому я про тебя не расскажу, расскажешь, нет такого человека, который бы выдержал все пытки и не сказал ни слова тем, кто его будет допрашивать, просто не все умеют правильно спрашивать, а ты умеешь спрашивать, так, чтобы тебе отвечали, тебе лично, я отвечу один раз, но постарайся запомнить мои слова, если ты не хочешь, чтобы я тебе соврал, не задавай вопросов напрямую. Правдивый ответ ты все равно не получишь, а у меня вырастет к тебе чувство недоверия. Меньше знаешь, крепче спишь. Слышала такое выражение? Нет, я уже выспалась. Ты куда-то собирался? Меня с собой возьмешь? Даже не знаю. И не потому, что не доверяю тебе. Просто ты сейчас слишком заметная. А если тебя опознают твои враги, тебе придется убегать от них, презрительно, как выплюнув, произнесла Лолита. Нет, если тебя опознают твои враги, то они станут моими, и мне придется их всех убить. Ты хочешь, чтобы я засыпал этот город трупами твоих врагов? Да, хочу, очень хочу. Хорошо, спокойно ответил я, но мы это сделаем не сейчас, не сегодня, по крайней мере. Поэтому я думаю, что тебе лучше остаться сегодня в номере и никуда не выходить, пока я не вернусь. Ты согласна? А у меня есть выбор, выбор есть всегда. А ты, свободный человек, я могу лишь попросить тебя об этом одолжении. Посиди тут, пожалуйста, так будет лучше для нас обоих. Ты самый странный парень из всех, которых я встречала. Может быть, парни бывают разные, и девушки бывают разные. Я вот никогда не встречал тех, которые бы послушались мудрого совета и не нарушили своего обещания. Пообещай мне, что носа за дверь не высунешь, что бы ни случилось, я постараюсь. Спасибо, мне этого достаточно. 04 августа, 1974 год, США, Бостон. Спросив у портье, или какое звание носит тут этот небритый тип с лицом потомственного пьяницы, где находится ближайшая аптека, я вышел на улицу. День воскресный, утро раннее, народу на улице почти совсем никого нет. Иду по направлению, указанному небритым портье. С героем Америки Митчеллом Эль Брауном мы договорились еще вчера, что он зайдет за мной в полдень, хотя полдень – понятие относительное, это может быть, как 12, так и 2 часа дня, хотя он парень военный, должен, наверное, знать, что полдень – это когда маленькая стрелка указывает на 12, а большая смотрит туда же, да, и пора бы мне самому обзавестись наручными часами, надоело уже ориентироваться по солнцу, иду, смотрю, любуюсь бардаком и беспорядком. Похоже, что здесь у всех одна и та же прочно устоявшаяся привычка – заметать мусор в угол, ну, или за угол. На более-менее главных улицах вроде бы чисто, зато заглянув в ближайший переулок, можно обнаружить все что угодно. Мусор вокруг переполненных помойных контейнеров, бомжи, а может просто обдолбанные наркоманы, спящие на каких-то картонках. Хрен его знает, может где-то там в центре, до сих пор возле мусорки делает вид, что спит наркоторговец Бен, убитый мною вчера. Но сегодня у меня настроение миролюбивое, и убивать кого бы то ни было с утра пораньше я не планировал. Хотя я давно уже понял правдивость и правильность старой поговорки. Человек предполагает, а Бог располагает. Заведение, выдающее себя за аптеку, нашлось примерно там, где мне и объяснили. В отличие от привычных мне советских аптек с женщинами в белых халатах, продающих лекарства по рецептам и без, Здесь скорее всего было нечто среднее между кафе-забегаловкой и небольшой магазинчик с ассортиментом всего понемногу. Кофе я выпил, но оно было мерзким на вкус. Единственным его достоинством было, что оно было теплым, а не горячим, и пить его можно было сразу. Меня заинтересовала небольшая витрина с красивыми и блестящими орудиями пыток. Иначе я это и назвать-то не могу. Я спросил у продавца, для чего все это. Продавец, это вообще отдельная песня. Маленький круглый толстячок с кипой на голове, правда, без пейсов. Иначе бы это уже был совсем гротескный образ. И судя по всему, вчера аптека не работала вовсе, либо его подменял кто-то другой. Так как вряд ли человек, носящий кипу, не соблюдает шаббат. Мне кажется, но обратись я к нему на русском, то он бы смог ответить мне также на великом и могучем. Но я не стал этого делать. Ответ продавца или, может быть, владельца этой аптеки прозвучал на английском языке. Но его абсолютно одесский акцент звучал, как музыка для моих ушей. Это инструменты для проведения хирургической операции на мозге человека. Для лоботомии? О, молодой человек разбирается в медицине. Вы, наверное, учитесь в самом престижном учебном заведении Бостона, в Гарвардской медицинской школе. Вот посмотрите, тут у меня есть еще прекрасный орбитокласт. Но он продается только в комплекте с этим молоточком. Нет, увы, я не медик, и поступать я только собираюсь. Но учиться я буду не на доктора, а на юриста в Гарвардской школе права. Простите, но насколько мне известно, доктор Фримен перестал делать эту операцию уже несколько лет назад, а в некоторых странах лоботомию и вовсе на законодательном уровне запретили проводить. Глаза у добродушного до этого момента аптекаря погрустнели. Похоже, что эти инструменты достались ему дешево, но продать их оказалось сложновато, поскольку спроса нет от слова вообще. Я так понял, что вы, молодой человек, не медик, а юрист. Это очень печально. Что именно? То, что я не медик, или то, что лоботомию уже никто не проводит, и то и другое. Да, и то и другое. Так что вы хотели у меня приобрести? Мой друг порезал руки стеклом. Нужно что-нибудь из антисептиков. Раствор йода или что вы порекомендуете? А ваш друг не хочет обратиться к доктору, он очень бедный. Доктор не всякому человеку по карману. Да, да, вы очень правы. Йод у меня есть. Желательно еще какие-нибудь антибиотики, бинты или пластырь. Все это у меня есть. Но ведь, чтобы оказать вашему другу первую помощь при ранении рук, нужен доктор. Блин горелый. У нас любой школьник умел при порезе приложить к ранке листок подорожника, предварительно поплевав на него, чтобы лучше прилипал. Я думаю, что справлюсь с этим сам. Мой отец военный. Он с детства научил меня, как оказывать первую помощь при ранении. А у вас хороший отец. Вам исключительно повезло, молодой человек. Разговаривая со мной, учтивый продавец постепенно доставал из разных ящичков и с разных полочек все необходимое. Я пока определил только бинты, рулончик пластыря, бутылочку коричневого стекла с йодом и несколько маленьких пузырьков с белым порошком. «Простите», — обратился я к фармацевту. «Я так понял, что это пенициллин». «Нет, конечно, это более современный антибиотик. Но как же вы будете его у меня приобретать? У вас же нет рецепта». «Я надеюсь, что эта небольшая неувязочка может быть решена нами к обоюдовыгодному согласию». Фармацевт в кипе оглядел меня с ног до головы, как бы решая для себя, можно ли со мной вести какие-либо переговоры на данную тему, а я тем временем продолжал. Я думаю, что для введения этого ценного препарата внутримышечно мне понадобится еще и пара шприцов с набором иголок, а еще такой красивый и блестящий стерилизатор для них, плюс пинцет или зажим, так как я не смогу доставать из кипятка иголки и шприц голыми руками. Пожалуй, мне понадобятся еще и хорошие медицинские ножницы. Аптекарь медленно охреневал от моего пополняющегося списка необходимого, но исправно извлекал все названное мною, откуда только мог. Кучка передо мной на прилавке росла прямо на глазах. Хорошо еще, что время было раннее, и к тому же день воскресный. Поэтому нам с ним никто не мешал общаться. А вы знаете, пожалуй, я куплю у вас этот, как вы его назвали, орбитокласт? Да, думаю, что он подойдет, как нож для колки льда. О, обрадовался фармацевт. Его же в свое время и придумали, чтобы заменить нож для колки льда, которым Фримен делал свои первые операции. И добавьте, пожалуйста, новокаин. Мне же надо будет чем-то растворять антибиотик перед тем, как сделать внутримышечную инъекцию. Вы даже сам умеете делать уколы, отец меня научил. В бою это иногда полезный навык. Да, да, Ви уже говорили мне про вашего замечательного папу. Сколько с меня за все это? Хитрый продавец считал довольно-таки недолго. Несколько очень продолжительных и выразительных минут, во время которых он морщил лоб и возносил очи к небу. Похоже, что с кем-то там советовался. И я его понимаю. Он мог бы, конечно, задрать цену. Но в таком случае, я бы развернулся и пошел бы искать другую аптеку с более сговорчивым фармацевтом. Упускать такого оптового клиента ему наверняка не хотелось, но и продешевить он не мог. Его натура ему этого, ну никак не позволяла. Наконец он пришел к какому-то определенному решению и назвал общую сумму. Получилось недешево, но вполне приемлемо, учитывая некоторые обстоятельства. Я расплатился, не торгуясь, дав даже немного сверху, округлив сумму до ближайшего ноля. «Спасибо, сдачи не надо», — немного по-барски бросил ему я, убирая свои покупки в холщовую сумку. «А с вами приятно иметь дело, молодой человек. Приходите еще, обязательно. Как только мой друг снова поранится, я приду исключительно к вам». Глава 21. Шопинг, Гарвард, суета. 04 августа. 1974 год. США. Бостон. А на улице стало более людно. И это было заметно, хотя бы потому, что выходя из аптеки, мне пришлось пропустить двух теток, придержав для них дверь. За это я был удостоен удивленно надменного взгляда одной из них, которая и не подумала отвечать на мое вежливое «доброе утро». Ну и хрен с ней. Надеюсь, что она пришла в аптеку не кофе попить, а за каким-то ну очень дорогим лекарством от очень-очень противной хронической болезни, которая мучает ее уже давно. Мороз и солнце. День чудесный. Это не для этой местности. Утренние прохлады как не бывало. Солнце слепит глаза, но до дневной духоты еще далеко. Поэтому я решил продолжить шопинг. Надо бы чем-то девочку накормить. Да и сам бы я перекусить не отказался бы. А еще я понял, что купив стерилизатор, я совсем не подумал о том, что у меня нет плиты в номере. И как я тогда буду стерилизовать шприцы и иголки перед уколом? Можно, конечно, разжечь костер на пустыре, а потом прямо там же, заголив зад у Лолиты, всадить ей укол в ягодицу. Я даже усмехнулся, представив эту картину. А ноги, как бы сами собой выцвели меня снова, как и вчера на шумные улицы центральной части города. Вон знакомый парк, правда народу в нем почти совсем нет. А вон и магазинчик с одеждой, где я купил себе бейсболку. Вот туда-то я и решил зайти, чтобы прибарахлиться. Парень, у которого я купил вчера бейсболку, меня не узнал, похоже. Я переоделся. Бейсболка осталась в номере. Видимо, у него много покупателей. Слишком много, чтобы всех запоминать. Ну и ладно, мне же лучше. Я по-быстрому присмотрел кое-что для себя, а потом решил, что пора бы уже переходить к обновлению гардероба Лолиты. Консультироваться у парня я не стал. Тем более в глубине этого магазинчика был еще и небольшой отдел с косметикой и прочей непонятной мне женской химией. Я и в будущем не особо разбирался во всех этих смывках, молочке для тела и лосьонах для разных частей тела, а теперь тем более не ориентировался во всех этих баночках и бутылочках. Зато я заметил за прилавком молодую девушку с распущенными светлыми волосами. К ней-то я и обратился с интересующими меня вопросами. Именно она мне смогла посоветовать в полном объеме все необходимое для окраски волос в домашних условиях. Я и раньше, конечно же, слышал, что ничто так не красит женщину, как перекись водорода, но теперь, после непродолжительной лекции от опытного человека, знал об этом гораздо больше среднестатистического мужчины. И теперь меня мучает только один вопрос. Достаточно ли просто осветлить волосы уло, или же купить еще какой-нибудь краски, рыжий, например? В конце концов, решил, что пока достаточно и перекиси, а потом она сама решит, в какую масть ей перекраситься. Двусмысленно немного прозвучало, учитывая, что джинсы у нее уже есть. Я купил ей сарафанчик и какое-то пестренькое платье. Все это временно. На самое первое время нужна простая одежда, в которой она сможет выйти в город и не будет бросаться в глаза. Ну а потом будет суп с котом. Но, надеюсь, что до этого не дойдет. Руки уже были заняты покупками, и я засобирался обратно. По дороге надо бы еще и еды прихватить. У меня там в номере девочка голодная сидит, скучает, а я и сам с утра не емши. Иду себе, иду. Мысленно напеваю старую дурацкую песенку. Сейчас это как раз, как будто про меня написано. Шел один верблюд, шел другой верблюд, шел их целый караван. Пришлось тормознуться у магазина с хостоварами. смотрю на витрину, а там, как раз то, что нужно, маленькая электроплитка. Встал один верблюд, встал другой верблюд, встал их целый караван. Пришлось купить плитку. Запомнил место расположения магазинчика. Если задержимся в этом городе, то придется еще прикупать всякие кружки, ложки, а может и кастрюлю с чайником. Ну а пока, фастфуд, наше все. Снова Макдональдс, снова гамбургеры. Еле протиснулся в двери отеля со всеми своими пакетами и свертками. 04 августа, 1974 год, США, Бостон, отель. На мой деликатный стук ногой в дверь номера, мне никто не ответил. Я даже попытался прислушаться, хотя это было трудно сделать из-за шороха бумажных пакетов у меня в руках. Я постучал посильнее, но, как мне показалось, за дверью не было никакого шевеления. Я забеспокоился. Как оказалось, мое беспокойство было напрасным. После нескольких ударов в дверь ногой, в номере что-то зашевелилось, и даже, кажется, что-то упало на пол. А потом дверь мне открыло заспанное привидение, завернутое в покрывало. «Прости, я заснула. Держи подарки». Сунул я ей в руки часть своей ноши. При слове «подарки» она, похоже, проснулась. «Это мне?» – удивленно спросила она. «Что-то тебе, а что-то нам обоим». Первым делом мы, конечно же, позавтракали. Фастфуд, пока еще горячий, вполне съедобен. Но Ло завтракала, уже натянув на себя новое платье. Хорошо, что я угадал с размерами. Все-таки опыт есть опыт. Не зря же я много лет назад освоил все эти выкройки, припуски, выточки и прочие премудрости моделирования и пошива одежды. Как говорил мой инструктор по вождению, садясь выпивши за руль, профессионализм не пропьешь. По поводу нетрезвого вождения я с ним до сих пор не согласен, а фраза мне понравилась. Ты снова куда-то уйдешь, не сразу, но, так надо. Вернешься поздно вечером, да, скорее всего, но если не вернусь до утра, то, давай, ты не будешь мне этого говорить. Ладно, ладно, ты уже поела, да, я там лекарств всяких прикупил. Давай займемся твоими порезами на руках, нормально все с ними, заживет. А я вот возьму и посмотрю, как там у тебя заживает. Ты доктор? Ага, специалист широкого профиля. Я достал приобретенные в аптеке медицинские ножницы и срезал то, чем были забинтованы порезанные ладони у Лолиты. Ранки подсохли, но было видно, что края порезов покрасневшие. Похоже, что о чистоте и стерильности ран говорить не приходится. Хорошо, что у меня перекиси водорода, ну просто завались сколько. Приобретал для покраски волос, но думаю, что хватит и на обработку рук. Щедро полил подруге на ладошки, зашипела с белой пеной. Ну а после этого аккуратно обработал йодом, стараясь не усердствовать. Знаю такое. Однажды еще будучи школьником поранился на продленке в школе. Училка-практикантка, которая нас типа контролировала, взяла ватку, намочила йодом, приложила к ранке и забинтовала. К вечеру, когда я добрался до дома, и родители разбинтовали мне руку, то оказалось, что там кроме раны присутствует еще и волдырь от химического ожога йодом. Волдырь, конечно, лопнул через какое-то время. Кожа слезала несколько раз. След от ожога долго заживал. Долгое время носил на руке пятно на память о неправильной первой медицинской помощи. Лолите я такого не желал, поэтому действовал осторожно. После перевязки я налил водички в стерилизатор и бросил туда шприц с иголкой. Все это водрузил на плитку, которую уже подключил к единственной розетке в номере. «Это что?» – занервничала Долорес. «Укол тебе буду делать». «Какой укол?» «Антибиотик. Чтобы раны не гноились. Да и так, на всякий случай. От всех болезней нам полезней старый добрый бициллин. Я не хочу укол. У тебя аллергия на антибиотики?» «Чего?» – не поняла Лолита. «А раз ты не знаешь, что это такое, тогда не надо со мною спорить. Я лучше знаю, что надо и что не надо. Но я не хочу. А волосы красить будем? Зачем? Чтобы тебя никто не узнал. А в какой цвет? Ты это потом сама решишь. А для начала я постараюсь просто осветлить тебе волосы. Вот этим». Я показал ей остатки перекиси водорода, который обрабатывал ранки. «Не считай меня за дурочку. Я знаю, что такое гидроперит». Вода между тем в стерилизаторе уже закипела. Долго варить шприц я не стал. Достал при помощи пинцета и выложил на чистый бинт. «Ложись, давай. А ты куда будешь колоть? Я умею делать только в задницу. Не переживай. Опыт есть. Постараюсь сделать не больно». Опыт у меня действительно был. Так что мне удалось сделать ей укол со шлепком. При этом самого укола она даже не почувствовала. «Ты прямо как доктор. Я старался. А теперь давай попробуем тебе покрасить волосы». Вот чего я не ожидал, так это того, что она меня абсолютно не стеснялась. И чтобы не мочить и не пачкать одежду, она оголилась практически совсем. Трусы не в счет, а лифчик она не носила, несмотря на вполне приличные размеры. Мода у них такая, что ли? Я старательно мочил ей волосы перекисью, при этом старался не смотреть на выступающие у нее местами части тела, чтобы от такого аппетитного зрелища не стали выступать части моего тела. Почти удалось не смотреть. Через полчаса мы уже смыли все лишнее. Лолита сама не могла это делать забинтованными руками, а я вымок почти весь. Надо было мне тоже раздеться до трусов, хотя, боюсь, что тогда покраска волос могла бы закончиться в горизонтальном положении. С полотенцем на голове девушка смотрелась отпадно, но дождаться, пока у нее высохнут волосы и проявится эффект от нашей процедуры, мне не удалось. Позвонил телефон, и мне сообщили, что внизу меня ожидает мистер Браун. 04 августа, 1974 год, США, Бостон, Кембридж, Гарвард. Одевшись как можно приличнее, я спустился вниз. Сегодня герой Америки Митчелл Эль Браун выглядел не в пример лучше, чем тогда в самолете. Похоже, что сегодня он не бегал за автобусом, поскольку благоухал не потом, а солидным одеколоном. «Ну, как ты, Декстер? Выспался?» «Да, наконец-то удалось отдохнуть и прийти в себя. Трудно было переходить на другое время. 7 часов разницы. Там утро, а здесь ночь. Тебе-то хорошо, Митчелл? Это почему еще ты солдат? А мне отец говорил, что солдат, где сел, там заснул». Смеется Браун заразительно. Он понял мою шутку и оценил юмор, переведенный мною с русского на местный английский. «Да, ты прав. Там, на войне, в любом месте, сидя, стоя, а особенно лежа, я мог заснуть. Но это было сначала. А потом, когда во Вьетнаме стало жарковато, то уже было не до сна. С тех пор осталась привычка спасть в один глаз. Есть такая поговорка: спит лиса, а во сне кур считает. Никогда такую не слышал, но сказано правильно. Это греческая поговорка. Мысленно укоряю себя за излишнюю разговорчивость. Еще не хватало, чтобы Митчелл меня в чем-то заподозрил. Хотя отмазка у меня есть, конечно. Я же не местный, а кто знает, какие там у греков на Кипре пословицы и поговорки. Декстер, я тебя расстрою. Чем, Митчелл? Я тут узнал, что ты не сможешь сразу поступить в Гарвардскую школу права. Сперва ты должен получить степень бакалавра, а для этого тебе придется учиться еще 4 года. Но, если даже прямо сейчас подашь документы, то поступить сможешь только на следующий учебный год, и только через 4 года. А как же ты тогда поступил? Я перед армией уже отучился в Блумингтоне, университет Индианы. Слышал про такой? Нет, я только и слышал про Гарвард да Кембридж. Да, ты прав, это самые раскрученные названия. Еще про Колумбийский университет говорили. Это в Колумбии, решил я прикинуться совсем уж тупым валенком. Да ты что, улыбнулся Браун, это в Нью-Йорке. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, конечно. А я думал, раз Колумбийский, то в Колумбии. Ты ошибся, расстроил ты меня, Митчелл. Жаль, что не удастся так вот сходу поступить в Гарвард. Продолжал я троллить умного негра. Ты слишком самонадеян, Декстер. Думаешь, все так просто? Нет, конечно. Но я верил в свою удачу. Продолжай делать это и дальше. Верить в свою удачу — это уже половина успеха. А он оптимист. Ну и ладно. Главное, чтобы он смог познакомить меня с кем надо. Ты обещал меня познакомить с этим компьютерным гением Гейтсом. Да какой он гений. Так, заучка. Надменный сноб. Я с ним и не знаком толком. Но ты сказал, что знаешь его. Знаю. А кто его не знает? Строит из себя сам. Жаль. Я хотел с ним поговорить про компьютеры. За компьютерами будущее. Я знаю, где он живет. Могу тебе его показать. А дальше сам. Боюсь, что рекомендация от меня тебе не поможет познакомиться с ним. Он что, не любит негров? Не говори это слово. Оно плохое. Прости. Нас так в школе учили. А как правильно сказать, чтобы не обидеть? Черный, афроамериканец, мне-то все равно, как ты скажешь. Я чувствую, что у тебя нет никакого предубеждения к людям другой расы, но другие могут обидеться. Ты имеешь в виду черных пантер? Не только. Многие считают, что белые для нас враги, ведь их предки угнетали нас и делали рабами. Прости, что я затронул эту тему. Вижу, что она тебе неприятна. Нет, я уже привык. И хотя у нас в стране уже лет 10 назад отменили сегрегацию на законодательном уровне, но она по-прежнему ощущается. Я не знаю, сколько поколений должно смениться, чтобы черных перестали преследовать и унижать за цвет кожи. Да, лет через 30-40 такое будет твориться, что тебе, Митчелл, такое и во сне бы не приснилось. Движение BLM настолько извратит понятие расовой несправедливости, что даже станет порою выгоднее быть черным, чем представителем какой-либо другой расы. Ну, еще бы, ведь лозунг «Black Lives Matter», а именно «Жизнь черных имеет значение», вычеркивает всех остальных напрочь. Получается, что жизнь белых или азиатов значения не имеет вовсе. Была история, когда один очень смуглый индус, чтобы поступить в медицинский институт, побрил голову наголо и написал в анкете, что он афроамериканец. Ему даже удалось поступить со слабым баллом в престижное учебное заведение. Но ничем хорошим это не закончилось. Он плохо учился и институт бросил. Зато скандал получился знатным. Он после этого книгу написал с провокационным названием «Как я был черным» или что-то вроде этого. А все эти вставания на колени перед неграми и лобызание их ног очень напоминает солдата-чмошника, которого унижали дембеля, заставляя убираться и стирать. Причем не дембельские портянки, а его же собственные. Поскольку солдатик был постоянно грязным, чуть ли не вшивым, не следил за собой и постоянно допускал нарушения дисциплины, из-за которых страдал весь взвод или рота. Зато после того, как этот чмошник отслужил год или даже полтора, то он с непревзойденным усердием унижал почем зря солдат более младшего призыва. А эти безумные требования снимать в кино побольше чернокожих артистов, причем во всех фильмах, особенно в исторических. Из наглядных примеров навскидку могу лишь привести в пример черного Маннергейма, черного графа Орлова, черную Анну Болинну и на закусь черного Д'Артаньяна. Но это все будет потом, и мы нынешние с Митчеллом Брауном можем до этих времен и не дожить. Вот так вот, болтая ни о чем и обо всем сразу, мы и добрались до Гарварда. Ну а там, словно рояль в кустах, Билл, сука, Гейтс, собственной персоной, шпарит нам навстречу, спешит куда-то, торопится, гад. Браун мне указал на него, а сам отошел в сторону и не отсвечивал. Хотя, если честно, то я бы и сам его опознал бы. Жаль, что знакомство с Уильямом Генри Гейтсом III не заладилось с самого начала, поскольку тот куда-то очень спешил. Сказал, что у него встреча с каким-то другом. Но он не послал меня по конкретному адресу, а кинув на ходу «заходи вечером», куда-то убежал. При этом адрес своего проживания он мне не назвал. Хорошо еще, что Митчелл, стоящий неподалеку, показал мне подробно, где живет будущий основатель Майкрософта. Ну, что же, вечером, так вечером. А пока у меня есть время подготовиться к этому вечеру, как следует. Глава 22. Шопинг, пиво, алкоголь. 04 августа. 1974 год. США. Бостон. Прогулка по городу. Чтобы вечер прошел удачно, я решил приобрести немного горячительного. Думаю, что виски тут будет в самый раз. Хотя, думаю, что и пиво тоже не помешает. Мне, конечно же, алкоголь не продадут, молод еще, но со мною есть взрослый друг Митчелл Браун. Думаю, что он мне в этом поможет. Мы легко нашли алкомаркет, а дальше возникла небольшая проблема. Видимо, наша пара не понравилась владельцу. Ну, еще бы, негр и несовершеннолетний, в магазине по продаже алкоголя. Хозяин сперва игнорировал нас, но поначалу это было нам пофигу. Я уже понял, что мне надо купить. Свой выбор я остановил на дюжине пива в банках, упакованных по 6 банок в картонке. Из крепкого алкоголя я сразу же выбрал литровую бутылку водки. Когда увидел знакомую этикетку с надписью «Столичная водка», я не смог пройти мимо. Виски Джек Даниэлс я тоже решил взять, но для других целей. Неожиданно, в тот самый момент, когда Митчелл уже хотел оплатить покупку, моими, конечно же, деньгами, продавец или хозяин лавки отказался продавать алкогольную продукцию. На каком основании вы отказываетесь мне продать все это? Да потому что ты не для себя берешь это, ниггер, а твой друг явно несовершеннолетний. Вон отсюда, пока я полицию не вызвал. Ты ничего не перепутал? Достаточно вежливо спросил Браун торговца, хотя я видел, что он возмущен тем, что его назвали тут ниггером. Хорошо, что негры не краснеют, а иначе бы герой Америки уже бы был красным, как помидор. Пойдем отсюда, дернул я за рукав Митчелла. Не стоит связываться с идиотом. Знаешь, есть такая поговорка: начнешь спорить с дураком, сам дураком станешь. Опять твои греческие поговорки, не помню, где я ее слышал. Не обращая больше никакого внимания на продолжающего возмущаться виноторговца, мы вышли из магазина. Спасибо, что ты притормозил меня. Я уже больше года как с войны вернулся, а все никак не могу привыкнуть, что нельзя сразу же набить морду тому, кто тебе нахамил. Расслабься, ты же будущий юрист, у тебя всегда должна быть холодная голова. Холодная голова – правильное выражение. Пойдем в другое место. Теперь ты знаешь, что я хотел купить. Не думаю, что и в другом месте за прилавком будет расист. Как думаешь, смогу я подать официальную жалобу на этого жлоба? Он отвертится, скажет, что это ты ему нахамил. Но ты же сможешь быть свидетелем, вряд ли, несовершеннолетний в винной лавке. Опять повторится этот бред про то, что ты хотел для меня приобрести алкоголь. Но это же не бред, усмехнулся негр своей белозубой улыбкой. Я действительно хотел это приобрести для тебя, так что в этом он был прав. Да, если бы он просто отказал в покупке, это было бы оправдано, но оскорблять тебя он не имел права. Вот именно. Скажи, а в больших магазинах продают алкоголь? Ты имеешь в виду Walmart? Я же не местный. Откуда мне знать, где тут у вас, что и как называется? Слукавил я. Алкоголь мы приобрели в большом супермаркете. Не Walmart, конечно, но тоже вполне приличное заведение. Ни у кого не возникло никаких вопросов к нам, а у нас не возникло никаких проблем с покупкой алкоголя. Бутылку Джек Даниэлса с черной этикеткой я торжественно вручил в подарок своему чернокожему приятелю, а остальное в холщовой сумке унес с собой. Мы немного прошлись по университетской территории. Митчелл показал мне знаменитый памятник Джону Гарварду, хотя все студенты его называют памятником тройной лжи или статуей трех обманов. Все дело в том, что надпись на памятнике гласит о том, что это Джон Гарвард, основатель, 1638. Но всем известно, что Гарвард не был основателем этого учебного заведения. Он всего лишь пожертвовал деньги на библиотеку, или саму библиотеку. А, следовательно, он не является основателем, а всего лишь меценатом, одним из. Кто знает, сколько их тогда было. Цифра 1638 не значит абсолютно ничего, потому что доказано, что история учебного заведения ведется с 1636 года. Ну а саму статую лепили тоже не с мистера Гарварда, а выбрали в качестве модели какого-то студента с солидной фотогеничной внешностью. История не сохранила ни портретов, ни даже письменных описаний того, как на самом деле выглядел знаменитый филантроп и меценат Джон Гарвард. Митчелл показал мне, где он живет и даже звал в гости, но я отговорился тем, что есть еще дела в городе. Пообещал заглянуть к нему вечером, если встреча с Гейтсом не заладится. Мы расстались. Браун отправился к себе, а я двинул в сторону своего отеля. По дороге я заскочил в знакомый уже мне магазин хостоваров, где покупал плитку. На этот раз я приобрел большой флакон жидкости для мытья окон и еще кое-что из бытовой химии. Скоро мне придется покидать этот город, а перед уходом я решил, что надо будет как следует навести порядок в номере. Слишком много там моих отпечатков. Это лишнее, оставлять такой след за собой. Проходя мимо знакомой аптеки, решил, что раз уж провизор такой сговорчивый, то можно у него спросить еще кое-что полезное. В аптеке было прохладно и немноголюдно. Пока хозяин заканчивал обслуживать очень пожилую леди, я разглядывал витрины. Старушка явно страдала недостатком внимания и очень нуждалась в общении. Провизор был с ней вежлив. А куда он денется с подводной лодки? Старушка, похоже, еще и плохо видела, поскольку то, что я мельтешил рядом, делая вид, что мне тоже срочно нужны лекарства, ей абсолютно не мешало продолжать неспешный разговор. Опасаясь того, что их беседа ни о чем не закончится никогда, я разразился надсадным кашлем. Причем делал это в непосредственной близости от уха старой леди, а то вдруг у нее и со слухом тоже плохо. Но, нет, опасаясь подхватить от молодого негодяя какую-нибудь смертельную инфекцию, старушка сразу же засобиралась покинуть это уютное заведение. «А вы очень находчивы, молодой человек», — похвалил меня аптекарь. «Миссис Циммерман очень одинокая леди. Она приходит сюда за своим снотворным и еще целый час развлекает себя разговором со мной, чтоб она была здорова». Последнюю фразу он, внезапно для меня, произнес на великом и могучем, правда со своим непередаваемым одесским акцентом. А я реально так напрягся. Что это? Он расколол меня? Как он смог понять, что я? Да ладно, быть такого не может. Он просто ругается так, чтобы другие его понять не смогли. Ведь даже те, кто смог бы перевести на английский его фразу, воспримет это всего лишь, как пожелание здоровья. «С вашим другом снова приключилась какая-то беда, на этот раз он обращался ко мне уже на языке великого Шекспира. Хотя Вильям наш Шекспир в гробу перевернулся бы от такого обращения с языком. Да, на этот раз у меня такие же проблемы, как и у миссис Циммерман. О, вы тоже плохо спите? Мой друг плохо спит. А вы, конечно же, хотите ему помочь? Дружба – это прекрасно. Но, как я понял, в отличие от миссис Циммерман, у вас нет никакого рецепта. Впрочем, о чем это я? Откуда рецепт у такого воспитанного и смышленого молодого человека? Да, прикинул я, как минимум 3 цены он с меня сейчас сдерет. Да и то, со скидкой, как постоянному покупателю. Вы очень проницательны. Я был бы вам очень благодарен за это. Посоветуйте что-нибудь очень действенное. Тогда возьмите то, что брала леди перед вами. Это хорошее средство. Она на него не жалуется уже несколько лет. Он выложил на прилавок упаковку. Там 7 пакетиков с порошком. Это как раз на неделю. Как закончится, придется снова идти в аптеку. Спасибо большое. Сколько с меня? Он, не задумываясь, назвал вполне себе кругленькую сумму, а я тут же заплатил ни секунды не торгуясь. Приятно с вами иметь дело, молодой человек. Заходите еще. Провожал меня добрыми словами старый одессит. 04 августа. 1974 год. США. Бостон. Отель. Ну, вот, я и добрался до дома. Блин, да какого нахрен дома? Это всего лишь номер в дешевом заштатном отеле, который мне приходится делить с неизвестной девушкой. Она сказала, как ее зовут, и даже рассказала свою слезливую историю. Что из того, верю ли я ей на все 100%, ни на грош, я никому не верю, давно уже не верю, а тем более здесь, на территории потенциального врага моей страны. Кому тут можно верить? Можно ли верить герою Америки Митчеллу Брауну? Да ну нафиг, такой весь из себя хорошой чернокожий паренек, пробившийся из низов. Когда он рассказывал о своих боевых подвигах, он упомянул эпизод, как они чуть было не захватили советский зенитно-ракетный комплекс. В чем там суть, я так и не понял, то ли заглох, то ли повредили. Но одна из пусковых установок оказалась нетранспортабельна. И вот их высадили с вертолетов поближе к цели, чтобы они смогли захватить вполне себе целую ракетную установку русских. Он там говорил что-то про новую систему, которая подло сбивает доблестных американских пилотов. Я не стал с ним тогда спорить, не стал ему говорить, что это доблестные американцы приперлись в далекую азиатскую страну, и что это доблестные американские пилоты жестоко бомбили, а также заливали напалмом и всякой химией мирные вьетнамские деревни. Я еще с прошлой жизни помню фото с обожженной голой вьетнамской девочкой на фоне сгоревшей деревни. Так вот, вьетнамцев, охраняющих ракету, они перестреляли довольно-таки быстро. Но остался еще один охранник, русский. Он обложил ракету взрывчаткой и сам был заминирован. Переговоры с ним ни к чему не привели. Он в руке держал одну гранату и утверждал, что если они приблизятся еще хотя бы на метр, то он взорвет и себя, и ракету, и все вокруг. Ему предлагали сдаться в плен, обещали американское гражданство, деньги, да много еще чего. Но он ответил коротко: «Русские не сдаются», а потом взорвал себя. Митчелл был довольно далеко от того места. Впереди были самые доблестные и смелые американские парни. Все погибли. Браун тогда вытаскивал трупы и раненых. Их было очень много, а от русского ничего не осталось. Все правильно. Русский герой отправился сразу на небо, а американским захватчикам место под землей. «Русские – это просто звери», – высказался тогда чернокожий герой Америки Митчелл Эль Браун. «Я тогда ничего не сказал Митчеллу, но выводы определенные сделал. Не друг он мне, и никогда им не будет. Сведи нас судьба на поле боя, он будет стрелять в меня, или резать, если подкрадется ночью. Ведь ночью его почти не видно в темноте. А могу ли я доверять этой колумбийской девушке? Хрен его знает, товарищ майор. Срабатывает комплекс спасителя. Типа я ее спас, и теперь она. Ничего она теперь мне не обязана. Кто я для нее? Один из тех, кто сильнее. Один из тех, кто может пользоваться ею, как захочет. А то, что я еще не воспользовался, то значит, не захотел пока. Захочет еще. Это дело времени. И что мне с ней теперь делать? Думаю, что надо будет просто найти повод, чтобы расстаться. Типа уйти и не вернуться. Пусть сама выбирается из своей жизненной ситуации. Как там у классиков. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Она опять дрыхла. Пришлось снова долбить в двери ногой. Муха ЦЦ ее покусала, что ли спит все время. Утром спит, после обеда спит. Да я даже в детском саду сопротивлялся послеобеденному сну, и в пионерлагере тоже. «Привет, ты случайно не беременна?» Возмущенный голос девушки меня поразил. Ее разговор моментально с полусонного перешел на гневный. Мало того, она сразу же перешла на испанский. Обожаю этот язык, особенно, когда девочки на нем разговаривают, и даже когда ругаются. Хорошо еще, что в драку не полезла. Я постарался ее успокоить. «Прости, это я не подумавши сказал. Просто ты все время спишь. А что мне еще делать? Тебя все время нет. Выходить куда-то ты запретил. Прости, дела важные были. Я думал, что все сделаю пораньше, но не получилось. Теперь еще и вечером придется идти. Опять, так надо. Только сейчас я обратил внимание, как она изменилась с утра. А тебе очень идет новый цвет волос. Правда?» Она заулыбалась. Любой девушке приятно, когда ее хвалят. А волосы, которые с утра я видел просто мокрыми, сейчас стали. Хрен его знает, как это правильно называется. Постараюсь объяснить своими словами. Пегими? Нет. Блин. Ну, когда часть прядей светлее, а часть темнее. Перьями что ли? Кажется. Милированные. Вот. Не уверен, что правильно употребляю это слово. Но эффект получился шикарный. Ты себя в зеркале видела? Ага. Не понимаю. Так никто не ходит. Но мне нравится. По крайней мере, на себя ты теперь точно не похожа. А куда ты пойдешь сегодня вечером? Ненавязчиво поинтересовалась Лолита. А ты с какой целью интересуешься? Похоже, что ей не знаком был этот русский фразеологизм. Она ответила просто и откровенно. А я могу как-то тебе помочь? Чем ты мне сможешь помочь? Ты же на опасное дело идешь, Долорес. А можно не так официально? Мне нравится, когда ты называешь меня Ло или Лолита. Лолита, может быть, ты хорошая девушка, но я не настолько хорошо тебя знаю, чтобы вовлекать в свои дела. Поздно ты об этом задумался. Мы теперь с тобой заодно, а у меня перед тобой долг крови. Ты же меня спас. А мне кажется, что если бы я тебя не развязал и не вынул из того багажника, то ты бы и сама освободилась чуть попозже. Об этом можно судить по порезам на твоих ладонях. Ты же уже стеклом почти перерезала свои веревки. Потом ты освободила бы ноги, а после открыла бы багажник изнутри, и ищи ветра в поле. С полной сумкой денег ты бы уехала отсюда на край света, где тебя бы никто не нашел. Хорошая фраза, ищи ветра в поле. Блин, опять я со своими пословицами и поговорками. Прокол за проколом. Декстер, возьми меня с собой, я буду тебе помогать. Вот так вот просто будешь помогать? Конечно, нет, я помогу тебе, а ты потом поможешь мне. Ты хочешь, чтобы я помог тебе перебить всю местную мафию? Всех не надо. Достаточно только тех, кто убил моего брата. Ну, и тех, кто причастен к этому. Ты уверена в том, что я смогу тебе в этом помочь? Уверена. Ты совсем не тот, за кого себя выдаешь. А ты уверена, что я не брошу тебя, после того, как ты мне поможешь в моих делах? В этом я уверена на все 100. Я уже поняла, что деньги тебя не особо волнуют. С деньгами проще делать свои дела. Я готова с тобой поделиться всем, что у меня есть. Это ты про те деньги, которые я и так мог забрать себе. Ты бы этого не сделал. Ты слишком благородный для этого. Ты тоже мало напоминаешь малообразованную девочку из колумбийской деревни. Воцарилась пауза. Громкая такая минута молчания. Да, ты прав. Я не простая девочка из деревни. Мой отец был одним из основателей ФАРК. А потом, когда его и маму убили, брат ушел в партизаны, а я продолжала учиться в престижном интернате для девочек. Только через 5 лет меня забрали оттуда. Сказали, что из-за соображения моей безопасности. А потом меня учили. Много учили. Стрелять, взрывать, убивать ножом и даже голыми руками. Это поэтому ты так хорошо знаешь английский, и это тоже. Тогда ответь мне, Ло, чем конкретно ты мне хочешь помочь? Я могу пойти с тобой. Меня никто всерьез не воспримет. Я смогу неожиданно нанести удар, как ядовитая змея. Да, как змея. Есть такая старая индийская легенда. Один человек зимой нашел на дороге замерзшую ядовитую змею. Он положил ее за пазуху, поближе к телу, чтобы отогреть. Она отогрелась и укусила его. Умирая, он спросил ее: «Почему ты укусила меня? Ведь я спас тебе жизнь». А она ответила ему: «Но я же змея, и ты это знал. Ты не доверяешь мне?» «Нет, спасибо». «За что?» «За то, что ты честно ответил». «И что?» «Ничего. Просто теперь я буду стараться еще сильнее, чтобы заслужить твое доверие. Глава 23. Серьезные разговоры серьезных людей. Домашняя алхимия дилетантов. 04 августа. 1974 год. США. Бостон. Соммервиль. Разговор, который, ну никак не могли слышать Александр и Мария де Лос Долорес. Бадди, что у тебя происходит в городе? Пропадают твои люди, а ты даже не знаешь, где они. Ты не прав. Бена уже нашли. Его убили. В центре города. А где девчонка? Похоже, что именно она его и убила. Бадди, ты с ума сошел? Смуглый латиноамериканец смотрел на грузного человека с рыжеватыми волосами с таким видом, будто бы готов был пронзить его насквозь своим взглядом. Да, волосы у Бадди когда-то были явно рыжими, но с годами они стали более блеклыми, как бы грязно-желтыми, с проблесками седых прядей. Бадди посмотрел на своего собеседника так, будто бы решал для себя всего лишь один маленький вопрос: убить его сейчас или еще поговорить. Диева, постарайся сдерживать свой темперамент. Ты уже наговорил слишком много лишнего. Ты же у меня в гостях, не забывай этого. Бадди, тогда постарайся и ты вести себя так, как добрый хозяин, а не как ублюдок из паба, который разбавляет пиво, чтобы заработать на клиентах. Диева, мы все сделали для того, чтобы ты получил наш товар и сохранил свои деньги. При этом вы убивали сразу двух зайцев, даже трех, подставляли конкурентов Вейлы, избавлялись от Диасов, а заодно входили в наш бизнес в Бостоне. Но что-то пошло не так, и по чьей вине? Ты товар получил? Получил. А убив нашего курьера, забрал назад свои деньги. И об этом не знает никто. Пока не знает. Представляешь, что будет, если на тебя упадет тень подозрения? Да с тобой никто работать не станет. Я все сделал как надо. Это твои люди должны были. Мои люди закопали курьера так, что его никто никогда не найдет. От тебя же требовалось лишь отдать нам девчонку, чтобы мы закопали ее вместе с братом. Я хотел накачать ее наркотой и отправить в бордель. Через год от нее бы ничего не осталось. Вот мне говорили, что все ирландцы жадные, но не знал насколько. Ты же получил обратно свои деньги. Но это и так были мои деньги. А она должна была отработать за мои хлопоты. И где она? Ее ищут. Машину Бена мои люди уже нашли. Эта девка перерезала веревки на руках куском стекла. Потом каким-то образом выбралась из багажника и убила Бена. Этого не может быть. Девка 1,5 метра ростом убила парня под 2 метра. Копы сказали, что его застали со спущенными штанами. Он что, хотел ее трахнуть? Да, нет. Он отливал на стену, когда на него сзади напали. Все равно не понимаю, как такое могло случиться. Разберемся. Рыжеволосый Бадди, прищурившись, смотрел на своего латиноамериканского гостя. Во всем разберемся. Старый ирландец ни на грош не верил этому смуглому латиносу. Делает вид, что ничего не знает, сука чумазая. Да еще пытается хамить и предъявы кидать. То, что мелкая девчонка не могла сама выбраться из багажника, Бадди знал и сам. Да и убить Бена она вряд ли смогла бы. Там был кто-то еще. И старый ирландец подозревал своего колумбийского партнера в нечестной игре. Тем более деньги, о которых упоминал Диева, тоже пропали. Все деньги. Его прикормленные копы прочесали весь переулок. Да и детектив был тоже из ирландцев. Бадди знал практически до мелочей, что там произошло. Какой-то парень вошел в переулок, и больше после этого Бена никто не видел живым, а его машина вместе с девчонкой и деньгами исчезла. Нашли машину только утром на пустыре у порта. В машине никого не было. Ни денег, ни девчонки. Только несколько пакетов травы разбросано по салону. И Бадди почти на 100% уверен, что все это дело рук его, новых, так называемых колумбийских партнеров. Потому что в этом городе никто бы не рискнул так открыто выступить против него. Девчонка, да и деньги тоже, оказались в багажнике только потому, что машину Бена знали все копы в городе и обходили стороной, во избежание проблем по службе. Только эти латиносы могли этого не знать. Так что Бадди уже вынес свой приговор Диева и его людям. Но для начала надо лишь найти пропавшие деньги и девчонку, если она, конечно, еще жива. Следы ее крови в багажнике были. Возможно, что ее уже закопали где-то на окраине Бостона. А она нужна была Бадди живой. И не для помещения в бордель. Шлюх в Бостоне и без нее хватает. Эта колумбийская девка была свидетелем того, как Диева подставлял своих друзей с западного побережья Штатов. А сейчас все было против ирландца. И главное, это время. Время, которое, как песок сквозь пальцы просыпалась куда-то в пустоту, и с каждой песчинкой терялся след от пропавшей с деньгами девицы. 04 августа, 1974 год, США, Бостон, отель. «Я очень хочу пойти с тобой и помочь тебе». Голос Лолиты звучал искренне, и весь ее вид был очень убедителен. Но я давно уже перестал верить лицам женского пола, особенно, когда они так убедительны. Артистизм заложен в них с детства, а умение манипулировать мужчинами они впитывают с молоком матери. Сколько у них есть способов и инструментов, чтобы заставить мужчину выполнять их прихоти и желания, а иногда и не одного, а сразу несколько разных самцов заставляют плясать под их дудку. Правда, не все умеют это использовать с пользой для себя. Есть среди них и такие, которые обращаются со своим даром, как деревенский дурачок со стеклянным хером, и стекляшку разобьют и сами порежутся. И я не знал, что мне в данной ситуации делать с этой колумбийской Лолитой. Ну, куда ты пойдешь в таком виде? А что со мной не так? Да, все не так, ты не думаешь, что тебя ищут. Ведь ты не только убила наркоторговца Бена, а потом сбежала сразу от двух мафиозных кланов, но и прихватила с собой их деньги. Ни первого, ни второго, ни тем более третьего они тебе никогда не простят. А еще у тебя синяк под глазом. Где? Тут же засуетилась Ло, в поисках зеркала. Да, похоже то, что ее разыскивают сразу две мафии, волновало эту девушку гораздо меньше, чем синяк на лице. Я тем временем занялся подготовкой правильного алкоголя. Винтовую пробку с бутылки водки я снимал несколько долгих минут. Снимал аккуратно, чтобы потом не было следов того, что бутылка уже была открыта. Отлив половину хорошей водки в специально приготовленную бутылку из-под пепси, я стал готовить добавку. Дело в том, что в средстве для очистки стекол, приобретенной мною в хазмаге, основу составлял метанол, жидкость, которая пахнет спиртом, но пить которую я бы не посоветовал. Слепота – это меньшее, что может произойти, а бывает, что сразу и остановка сердца, и вообще может быть всяко разно. Отлив часть стеклоочистителя, я попробовал развести в жидкости порошок, что мне достался в наследство от дохлого наркоторговца вместе с его машиной и девушкой. Пробовать сам порошок на вкус я не стал. Ло сказала, что скорее всего там в пакетиках кокаин. Насколько чистый, она не может сказать, но я больше чем уверен, что кокаин разбодяжен для продажи. Кто же будет торговать на улицах чистым снежком? Белый порошок не слишком хорошо растворялся в спиртовом растворе, но, постепенно, порошка становилось меньше, а жидкость по-прежнему оставалась прозрачной. Наконец все устаканилось, хотя белесый осадок на дне раствора присутствовал, но от него я легко избавился, профильтровав пойло через хлопчатобумажную ткань. О чистоте своего фильтра я не заморачивался, так как сам лично употреблять это пойло не планировал. После небольшой фильтрации раствор стал прозрачным, а осадок весь остался на тряпке. Я, конечно, не химик и даже не алхимик, но, по моим расчетам, человек, употребивший мой коктейль, получит кучу проблем со здоровьем. Осталось только уговорить моих потенциальных клиентов выпить мое угощение. Я стал помаленьку добавлять раствор метанола в водку. Следил, чтобы жидкость в бутылке оставалась прозрачной, как слеза. И мне это удалось. Так что теперь у меня в бутылке была уже не 40-градусная водка, а дикая смесь номер 3. Почему номер 3? Наверное, по количеству присутствующих ингредиентов. Пробку я также аккуратно приделал на место и обжал со всех сторон. Теперь явных и видимых следов постороннего вторжения в бутылку не осталось. Я протер бутылку со всех сторон, стирая свои возможные отпечатки пальцев, после чего вложил ее в бумажный пакет и отправил в холодильник. У меня в запасе оставалось еще и снотворное, купленное в аптеке, но я решил, что приберегу его для другого случая. В принципе, я уже был готов, и хотя до вечера еще оставалось время, но меня уже пробирал зуд нетерпения. Со мною так часто бывало перед особо ответственными мероприятиями, а еще перед дракой. Еще не было ни одного удара, а меня уже всего колотит от предвкушения. Говорят, что так кипит адреналин в крови. Хрен его знает. Может и так, но меня уже начинает етить колотить не по-детски. Хорошо еще, что мой настрой умудрилась сбить вернувшаяся из ванной комнаты Лолита. И вот тут я реально охренел. Используя какие-то крема, тени, туши и всякую непонятную мне косметику, которую я накупил для нее по совету продавщицы из магазина, она нарисовала себе новое лицо. Вот кто их этому учит, И как это у них получается? Я и в прошлой жизни сталкивался с этим явлением. Когда девушка, смыв с себя всю косметику, становится абсолютно другим человеком. Бывали и исключения, но редко. Я не про то говорю, что красавицы превращаются в совсем уж уродин. Я лишь про то, что умело используя косметику, любая девушка преображается. Вот и сейчас, передо мною стояла совсем другая Лолита. Она снова надела свои джинсы. Моя рубашка была ей великовата, зато скрывала ее выдающееся достоинство. На голове у нее была напялена та самая кепка-бейсболка, купленная мною вчера, с надписью «Харвард». Волосы она собрала в хвост и пропустила через отверстие в задней части бейсболки. Несмотря на то, что ее лопоухие ушки стали заметнее, выглядела она вполне себе привлекательно. Синяк она замазала, а глаза подвела так, что они стали похожи на кошачьи. Короче, вау, других слов и не подобрать. Ты твердо решила пойти со мной? Да. А если я иду на преступление, ты же тоже станешь преступницей. Наплевать, ты уже показал мне, что не желаешь мне зла, а все остальное – это ерунда. А если я иду, чтобы убить кого-то, значит он плохой человек. Ты настолько мне доверяешь, Ло, а кому мне еще доверять? Ведь после смерти Хосе Луиса, теперь у меня на этом свете нет никого, кому я могла бы доверять, кроме тебя. Ты хорошо подумала, а мне и думать нечего. После того, как на моих глазах убили самого близкого мне человека, а меня избили, связали и запихнули в этот вонючий багажник, ты не представляешь, как это выглядит изнутри. Ты беспомощная маленькая девочка, связанная по рукам и ногам, и вдруг эта железная крышка закрывается, и ты, в полной темноте, беспомощная. Если ты сейчас заплачешь, то вся твоя нарисованная красота потечет, и ты уже не будешь такой симпатичной. А я симпатичная? Да. Ну, что за резкий переход такой? Она что, в своей жизни ничего слаще морковки не видела? Стоит ей сказать банальный комплимент, похвалить ее внешность или просто произнести пару ласковых слов в ее адрес, как она тут же растекается, словно кошка холодной зимой на теплой батарее. Ты очень привлекательная девушка. Я не скажу, что ты прямо-таки супер-пупер фотомодель неземной красоты, но, как девушка, ты очень симпатичная. Повезет твоему парню, когда таковой у тебя появится. А ты не хочешь стать моим парнем? Прости, но у меня уже есть невеста. Но ее же здесь нет. Да, она далеко, в другой стране и даже на другом материке. Значит, нам ничего не помешает стать немного поближе друг к другу. Она даже сделала невольное движение телом в мою сторону. Но я выставил ладони вперед, останавливая ее. Стоп, притормози. Но почему, зачем тебе это? Я сама не знаю. Мне просто очень одиноко. А от тебя порой исходит такая сила. Я сама не могу это объяснить. Вот и не надо ничего менять в наших с тобой отношениях. Так будет лучше для нашего общего дела, Декстер. Тебя совершенно не волнует, что девушка сама хочет близости с тобой? Неужели ты такой холодный, или может тебе не нравятся девушки? Игриво спросила она. Девушки мне нравятся. Я же тебе сказал, что у меня есть невеста. А наши с тобой отношения будут гораздо продуктивнее, если останутся сугубо деловыми. Ясно, мне все ясно. Тон ее голоса изменился. Все-таки она хорошая актриса, и это меня немного напрягает. Я никак не могу поверить ей на все 100%. Мне все время мерещится какая-то фальшь. Надеюсь, что мне это только мерещится.